2. Согласно легенде, хорошей легенде, которую стоило рассказать Эдди, Сюзанне и Джейку, если у них вновь появилось бы время для историй, леди Орисса пригласила серого Дика, знаменитого главаря разбойников, на обед в Уэйден, свой замок на реке Сент. Якобы она хотела простить его за убийство отца, поскольку приняла сердцем человека Иисуса и хотела во всем следовать его учению. «Ты заманишь меня в западню и убьешь, если мне достанет глупости прийти в замок», — ответил ей серый Дик. «Нет-нет», — возразила леди Орисса, — «даже не беспокойся об этом. Все оружие останется за дверьми банкетного зала, где мы будем вдвоем. Я у одного торца длинного стола, ты у другого». «Ты спрячешь кинжал в рукаве или прощу под платье», — продолжал сомневаться серый Дик. «А если не спрячешь ты, спрячу я». «Нет-нет», — заверила его леди Орисса, — «даже не думай, потому что мы будем голые». Вот тут в сером Дике взыграла похоть, ибо леди Орисса была красавицей. Разбойника возбуждала мысль, что его член встанет от вида ее голых грудей и треугольника волос между ног, и никакие штаны не будут укрывать его молодца от ее девичьего взгляда. Он подумал, что понял, какая причина подвигла ее на это приглашение. «Его кичливое сердце сослужит ему нехорошую службу», — сказала леди Орисса своей служанке. Звали ее Мариам, и за ней числилось немало авантюр. Она не ошиблась. «Я убил лорда Гренфолла, самого могущественного барона в приречных феодах», — сказал себе серый Дик. «А в мстителях у него осталась только слабая дочь, хотя и ослепительно красивая. Неудивительно, что она готова пойти на мировую. Может, речь пойдет и о брачном союзе, если здравомыслие у нее не меньше, чем красоты». В общем, он принял предложение. Его люди обыскали банкетный зал до прихода серого Дика и не обнаружили оружия ни на столе, ни под столом, ни за гобеленами. Никто из них, естественно, не знал, что многие недели, предшествующие встрече с серым Диком, леди Орисса училась бросать особым образом отбалансированную тарелку. Тренировалась по много часов в день. Силы ей всегда хватало, не жаловалась она и на остроту зрения, а кроме того, ненавидела серого Дика всем сердцем и была готова пойти на все, лишь бы отомстить. Обеденная тарелка Орисы отличалась не только балансировкой, но и остротой кромки. Люди Дика это проглядели, как и рассчитывали леди Орисса и Мариам. Вот так и начался этот более чем странный банкет. У одного торца стола сидел смеющийся голый разбойник, у другого, в 30 футах от него, скромно улыбающаяся красавица, тоже в чем мать родила. Они подняли бокалы, наполненные лучшим красным вином лорда Гренфолла. Леди Орисса чуть не обезумела от злости, наблюдая, как этот мужлан хлебает вино словно воду, не обращая ни малейшего внимания ни на вкус, ни на букет, и алые капли скатываются с его подбородка на волосатую грудь, но ничем не выдала своих чувств. Лишь кокетливо улыбалась, да маленькими глотками пила вино из своего бокала. Его взгляд так и шарил по ее обнаженной груди. Ей казалось, что какие-то мерзкие насекомые ползают по ее коже. Сколько продолжался этот цирк? Некоторые сказители утверждали, что она расправилась с серым Диком после второго тоста. Он поднял бокал со словами: «Пусть твоя красота расцветет еще сильнее». Она: «Пусть твой первый день в аду длится 10 000 лет и будет самым коротким». Другие: что они отведали 12 блюд, прежде чем леди Орисса ухватилась за свою необычную тарелку, глядя серому Дику в глаза и улыбаясь, тогда как ее пальцы перевернули тарелку и сжали ее там, где кромку не заостряли. Но в любом случае история заканчивалась одинаково. броском тарелки. Специальные желобки на днище под острой кромкой обеспечивали тарелке устойчивость в полете. И она полетела со свистом, отбрасывая тень на блюдо с жареным мясом и индейкой, овощами и фруктами. А через мгновение после броска рука леди Арисы так и осталась, вытянутой в направлении убийцы ее отца. Указательный палец напоминал ствол револьвера. Голова серого Дика вылетела через открытую дверь в холл. Еще мгновение тело серого Дика продолжало держаться за столом, член стоял колом, потом паник, а грудь упала в тарелку на горку мяса и приготовленного с пряностями риса. Леди Ориса. В своих странствиях Роланд попадал в места, где ее называли госпожой тарелок. Подняла бокал и произнесла тост, обращаясь к безжизненному телу.